Женька, неплохо знавший английский, кое-что понял из некоторых разговоров. Все были ужасно обеспокоены появлением какой-то разумной плесени, которая уничтожает по всему миру печатные издания, подобно тому, как саранча пожирает посевы. Пока Сан Саныч вел переговоры, Женя сел в уголке на старый стул, разинув рот от потрясения, и пытался понять, что происходит. И тут в библиотеку вошла расстроенная Оля, которой надоело торчать на улице и ждать Женю. В руках она держала то, что осталось от нескольких книг. Огрызки корешков, части переплетов и страниц. А на них виднелись пятна отвратительной темно-зеленой плесени. Очевидно, той самой, о которой вели речь Сан Саныч и собеседники. Хитрая Баська тотчас же воспользовалась тем, что про нее все забыли. С довольным видом собачка юркнула в приоткрытую дверь и прокралась в библиотеку. А там быстренько забилась под один из книжных шкафов, и теперь было видно, как оттуда светятся ее два любопытных глаза. Оля подошла к Жене и показала остатки книг. «Смотри, вот что осталось от моей домашней библиотеки. Когда ложилась спать, все было в порядке. А ночью проснулась от странного мерзкого звука, то ли хлюпанье, то ли чавканье. Гляжу, почти все книги уничтожены, точно кислотой разъедены. Как ты думаешь, что это за гадость такая?» Женя ничего не ответил. В голове его крутилась какая-то навязчивая мысль. «Точно! Вспомнил! Ему же приснился странный сон, когда он, еще находясь в городе, задремал, сидя за компьютером. В том сне он и видел высокие стеллажи дедовой библиотеки, забитые книгами, и странную зеленую плесень, которая сожрала книжку про Нильса, а затем, хозяйничая на полках, принялась уничтожать и другие издания. Тем временем Сан Саныч одним нажатием кнопки на пульте убрал в столе с глаз долой свой удивительный компьютер. Стеллажи сдвинулись, огромный монитор скрылся за ними, и сельская библиотека снова приобрела свой обычный вид, так что и подумать было нельзя, будто где-то здесь спрятаны чудеса современной техники. Дед, как ни в чем не бывало, обернулся к ребятам и просил их подойти поближе к столу и присесть. «Ну что ж, дорогие мои, — начал он, — раз вы все видели и слышали, нет смысла скрывать от вас, что произошло. Тем более, что мне, похоже, не обойтись без вашей помощи». «А что случилось?» — задали хором вопрос Оля и Женя. «Дело в том, что миру грозит настоящая гуманитарная катастрофа. По земному шару со страшной скоростью распространяется так называемая разумная плесень, которая пожирает книги. Да-да, Оля, та самая, что напала на твою домашнюю библиотеку. Но что самое удивительное, поедает она не все книги, а выбирает только лучшие. Всякую макулатуру, чтиво на потребу публики или глянцевые журналы, плесень игнорирует, потому ее и окрестили разумной. Никто не знает, откуда взялась эта мерзость и как ее можно остановить. И на нас, на Лыковых, мировым сообществом возложена задача ее одолеть. Так что времени у нас нет. Нам с вами прямо сейчас придется отправиться в параллельный мир, мир литературных произведений и их героев. Имеющихся у меня сведений достаточно, чтобы предположить, угроза исходит оттуда. Именно оттуда в наш мир была кем-то запущена загадочная плесень». «Что-что?» — перебил Женька, почти ничего не понявший из его слов. «Куда нам надо отправиться?» «В какой параллельный мир? Дед, ты что, фантастика насмотрелся, что ли?» Но Сан Саныч не обратил внимания на ехидство внука и продолжал. «Мало кто знает, что помимо нашего с вами мира есть еще и другой мир. Мир, в котором существует все то, что было написано в книгах, где герои литературных произведений живут такой же жизнью, как и мы здесь. В рамках своих ролей, конечно. То есть там на самом деле существуют Белоснежка и Бэтмен, Карлсон и Змей Горыныч, Алиса Селезнева и Шахерезада». «Да ладно тебе заливать, дед!» – махнул рукой Женька. Потом покосился на Олю и с удивлением увидел, что на лице девочки нет и тени сомнения в словах Сан Саныча. «А я всегда подозревала, что так оно и есть», — прошептала Оля и покраснела. Библиотекарь снова заговорил. «С самых древних времен, задолго до того, как появилось понятие литература и было изобретено книгопечатание, да что там книгопечатание, до того, как возникла письменность, люди уже создавали литературные произведения. Они сочиняли сказки, легенды, мифы и былины, запоминали их, передавали из уст в уста. Так и зародился параллельный мир. Человеческая фантазия столь ярко и живо описывала его, что он возник на самом деле. И с тех пор каждый раз, как создается новое произведение, его персонажи поселяются в книжном мире и живут там долго или не очень, а в зависимости от того, насколько успешной оказывается книга. «В смысле, помнят ее в нашем мире или нет?» – догадалась Оля. «Да, ты правильно поняла», – подтвердил Сан Саныч. «Изначально мир людей и мир фантазий жили в полной гармонии. Ведь для человека естественно существовать в двух мирах. Книги и их герои для нас как старые знакомые. Мы ориентируемся на них, через их характер и поступки познаем жизнь. Для нас совершенно нормально сравнивать реальных людей с персонажами, а в качестве аргумента в споре ссылаться на того или иного героя. Мы постоянно говорим что-нибудь вроде «катится как колобок» или «умный как Шерлок Холмс», или даже «будешь скулить, утоплю как Герасим Муму», и всем сразу все становится понятно. То, что происходит в книгах, так или иначе проникает в наше сознание, а наш мир, благодаря писателям, проникает в мир книг. «Вот здорово!» – восхитилась Оля. «Но как же мы сумеем увидеть книжный мир? Разве это возможно?» «Да», – кивнул Сан Саныч, – «возможно. Были времена, когда такой переход был доступен почти каждому. Жители обоих миров свободно путешествовали туда-сюда. Вымышленные персонажи вмешивались в жизнь людей, а человек запросто мог отправиться в мир фантазий. Самым ярким примером того служат мифы античности, где обычные люди, боги, герои, а также нимфы, кентавры и разные прочие придуманные существа существуют бок о бок. Сейчас-то мы считаем, скажем, греческие мифы сказками, но в те далекие времена это были совсем не выдумки, а что называется зарисовки с натуры. Встретив, допустим, дракона или еще какое-нибудь чудище, древний человек, конечно, пугался, но ничуть не удивлялся. Появление в его мире персонажей из мира книжного воспринималось как должное. «А людям тоже случалось путешествовать в книжном мире?» – поинтересовалась Оля. «Ну, конечно. Вспомни историю о певце Орфее, который отправился в царство мертвых, чтобы спасти свою возлюбленную Эвридику, или знаменитую божественную комедию «Данте». Ты ведь ее уже читала? Великий поэт совершил путешествие в вымышленный мир, в придуманные людьми ад, чистилище и рай, а потом описал собственные впечатления в бессмертной поэме». «Точно!» – воскликнула Оля. «Он же встречает там книжных героев и персонажей мифов, и легендарных влюбленных, Паоло и Франческу. Как же я раньше не догадалась?» Бедный Женька сидел и слушал потрясенно. Если бы его собеседники общались на китайском языке, он, наверное, и то понял бы больше. А так ему ничего не оставалось, кроме как хлопать глазами, переводить взгляд с деда на Олю и обратно и гадать, кто из них сошел с ума, сам он или эти двое. Сан Саныч ненадолго замолчал, хлебнул из всегда стоявшей на его столе большой кружки холодного чаю и продолжал. С течением времени в обоих мирах становилось все больше и больше жителей. У нас росло население, возникали новые государства, открывались континенты, в параллельном мире появлялись новые жанры, множились истории с большим количеством персонажей. В конце концов, из-за всеобщего свободного и бесконтрольного перемещения из одного мира в другой началась жуткая неразбериха. Помните средневековые охоты на ведьм? Тут даже Женя кивнул головой. Он немного представлял, о чем речь, по фильмам и рассказам учителя на уроках истории. Да и в любимых им компьютерных играх тема колдовства и магии была чуть ли не самой популярной. Мальчику волей-неволей пришлось расширить свои знания с помощью интернета. Все произошло из-за того, что некоторым колдуньям из параллельного мира стало вдруг скучно, пояснил дед. На родине их проказы и фокусы уже всем надоели, поэтому они стали наведываться в наш мир, чтобы пошалить тут, попугать народ, не подозревая, к чему это приведет. А в нашем мире началась паника. Нарушился привычный уклад жизни. Стали искать виноватых и казнить их. Только казнили, разумеется, совсем не тех, кто на самом деле был виноват. Ведь хитрые колдуньи, наигравшись, отправлялись обратно в свой мир. А в нашем из-за них пострадало множество невинных людей, в основном женщин, хотя немало и мужчин. Тогда-то и собрался первый совет старейшин, на котором было решено раз и навсегда прекратить свободное хождение между мирами. «А кто такие старейшины, Сан Саныч?» – заинтересовалась Оля. «Герои самых старых книг, да?» «Не совсем так», – отвечал библиотекарь. «Сейчас постараюсь объяснить вам все по порядку. Дело в том, что, подобно нашему миру, книжный мир тоже неоднороден. Он состоит из множества частей. Их ровно столько, сколько существует на свете литературных жанров и стилей. Собственно, и каждая книга тоже отдельный микромир. Как на нашей Земле есть деление на материки, континенты, страны и города, так и в литературном мире есть, например, континент фантастики, где в стране мистика, в различных книгах-городах живут вампиры и оборотни, в области фэнтези обитают эльфы, гоблины и феи, а в краю космической фантастики – звездолетчики и инопланетяне. «Как это все интересно!» – в который уж раз восхитилась девочка. И Женя в глубине души был с ней согласен. Само собой разумеется, в каждом из множества государств литературного мира выбирают своего лидера, старейшину, точно так же, как у нас выбирают президентов. Обычно им становится тот персонаж, который в данный момент времени наиболее популярен в своем жанре. Скажем, если бы подобные выборы происходили сейчас, то старейшиной области фэнтези стал бы Гарри Поттер, а страны мистика – Эдвард Каллен, герой вампирской саги «Сумерки». Правда, последний мне лично не нравится, но что поделаешь, у каждого времени свои герои. А вот старейшины мира классического детектива уже третий раз избирают Шерлока Холмса. Не удивлюсь, если на следующих выборах ему снова отдадут предпочтение. В разные годы старейшинами тех или иных миров были Д'Артаньян, Дон Жуан, Евгений Онегин и даже Чебурашка. «А что делают старейшины?» – любопытствовала Оля. «Их задача – нести ответственность за свой мир и контролировать доступ к порталу, обеспечивающему переход из подчиненного им мира в другие». Тут не выдержал и Женя. «Что еще за портал такой?» – переспросил он и прихлопнул севшего на щеку комара. «Что-то вроде дверей на границе между мирами». Охотно, но не слишком понятно объяснил Сан Саныч. Женьку подобный ответ только раздосадовал. Ему вдруг жутко захотелось расспросить про эти порталы подробнее, как они выглядят и как работают. Но дед, как назло, разглагольствовал уже о другом. «Раз в 5 лет старейшины собираются на совет в Букбурге, столице литературного мира, чтобы решить те или иные важные вопросы. На совете выбирают хранителей, тех, кто должен будет стоять на страже главного портала». Теперь уже и Женя слушал очень внимательно. «Главный портал обеспечивает связь всего мира литературных произведений с миром людей. Согласно правилам, хранителем может быть как человек, так и литературный персонаж. Но чаще должность занимают все-таки вымышленные герои. Раньше некоторые хранители занимали в нашем мире придворные должности. Это были советники, мудрецы, звездочеты, астрологи, предсказатели. Имена многих из них, как, например, Нострадамуса, помнят до сих пор. Однако со временем было решено, что в реальном мире хранителю лучше быть менее заметной фигурой. Тогда на него оказывается меньше давления со стороны властей, и он может спокойно заниматься своей работой». «А что у него за работа?» – спросил Женька. «Хранитель обязан не допускать незаконных проникновений из мира в мир, неважно с какой стороны, и держать в строжайшем секрете от людей сам факт существования порталов и параллельного мира как такового. Ведь перемещение из мира в мир и сейчас вполне возможно. Однако процедура перехода серьезно усложнилась, и теперь получить разрешение на проход в книжный мир даже труднее, чем в нашем мире получить визу на посещение какого-нибудь закрытого государства. Необходимо предоставить кучу всяких документов. Кандидатуру должны утвердить главный старейшина мира, главный хранитель и глава того государства нашего мира, где планируется переход. Так что перемещение сейчас происходит очень редко, чтобы не нарушать хрупкого баланса между мирами». «Но перемещения все-таки бывают?» – не удержался от вопроса Женя. «Конечно, бывают. Но как исключение. Например, подобное произошло с Лохнесским чудовищем. Люди до сих пор не разгадали его секрет. Одни уверены, что его не существует, и пресловутая Несси – просто плод воображения. Другие с пеной у рта доказывают, что видели его собственными глазами. На самом же деле правы и те, и другие. Несси, этого симпатичного динозавра, придумали давным-давно, на заре нашей эры, то ли древние викинги, то ли римские легионеры. Но факт в том, что сам образ существа был создан очень ярко и четко, а внятной истории про него так и не создали. У чудовища даже имени не было. Поэтому оно было вынуждено скитаться из мира в мир, и его бедолагу нигде не хотели принимать из-за огромных размеров и отменного аппетита. Большей частью Несси обитала в темных мирах, там, где живут персонажи давно забытых книг. И жилось ей там, поверьте, не сладко. Непрекаянное чудовище уже всем порядком надоело, пока один из хранителей не решил поселить его в одном из озер Шотландии. С тех пор Шотландия стала очень популярна среди путешественников, пилигримов, а позже и туристов. Всем хочется увидеть фантастическое чудовище. Можно сказать, безвестный динозаврик из древних сказок помог стране обрести свой талисман, свою изюминку. Но самое главное, у чудовища наконец-то появилось имя и возникла куча поклонников. Про него сложили множество всяких легенд и написали несчетное количество книг. С тех пор Несси больше не скитается, а живет себе припеваючи в Шотландии, где даже несколько раз вручали награды за заслуги перед страной. Вот такая вышла история. Слушая о приключениях Несси, ребята от души смеялись. Действительно, но кто бы мог подумать, что дело обстоит именно так. Библиотекарь тоже улыбался, глядя на ребят, но вдруг улыбка сползла с его лица, и Сан Саныч снова стал серьезным. «Я еще не сказал вам самого главного», — проговорил он. «Дело в том, что в настоящий момент именно я и являюсь хранителем перехода из нашего мира в мир литературных персонажей. На последнем совете старейшин, по договоренности с главами государств, деревня Лыково, тихое и, на первый взгляд, совершенно непримечательное место, была названа идеальным пунктом для размещения портала перехода. А меня, под видом обычного библиотекаря, поставили ответственным за связь между мирами и назначили главным хранителем портала. Поэтому сейчас, когда появилась плесень, уничтожающая книги, именно я должен разобраться, в чем тут дело. Если она проникла из параллельного мира, то фактически вина лежит на мне. Значит, я что-то упустил, не справился со своими обязанностями, а ведь меня выбрали хранителем уже 6-й раз подряд. Я просто обязан оправдать оказанное мне высокое доверие. Но, боюсь, один я не справлюсь, поэтому искренне надеюсь на вашу помощь и поддержку. При условии, конечно, что вы готовы отправиться со мной». Сан Саныч закончил свой рассказ, замолчал и снова взял в руки любимую кружку с давно уже остывшим чаем. Ребята тоже притихли. У обоих в головах крутилось в тот момент столько разных мыслей, что, казалось, головы вот-вот взорвутся. Женя даже и не думал сразу купиться на такие сказки. Да, он видел и слышал странные вещи, подглядывал, как дед разговаривал с непонятными людьми, которые потом будто испарились. Разглядел и огромный монитор, не весь откуда взявшегося в деревенской библиотеке компьютера. Наблюдал за общением Сан Саныча с президентами. И все-таки его сознание отказывалось принять рассказ деда. Всему этому должно быть какое-то более разумное, более привычное объяснение. Наверное, должно быть. Но тем не менее, в глубине души мальчику очень захотелось отправиться в фантастический мир, о котором говорил библиотекарь. Если такое путешествие и вправду возможно, то оно было бы круче любой самой продвинутой компьютерной игры. Оля же то краснела, то бледнела от волнения, молчала и выглядела глубоко задумавшейся. Несмотря на кажущуюся абсурдность ситуации и невероятность услышанной истории, у девочки даже не возникло мысли, что библиотекарь ее выдумал. Да, звучит все очень странно, но Сан Саныч не может врать. Оля знает его с самого детства и всегда слышала от него только правду. И сейчас, несмотря на то, что девочка была сильно напугана, она была готова немедленно, ни секунды отправиться в любой, даже самый страшный мир, только бы помочь дорогому для нее человеку сберечь книги и уничтожить непонятную, зловредную, разумную плесень, которая уже сожрала ее собственную библиотеку. «Сан Саныч, я с вами!» — решилась Оля после долгой паузы. — Что мы должны будем сделать? Библиотекарь не ответил, а только сунул руку во внутренний карман своей бесформенной старой кофты и достал оттуда невзрачную, малоформатную книжечку в потертом кожаном переплете. На обложке не было ни имени автора, ни названия, только выдавлен знак. Три пересекающихся круга, а к корешку прикреплялась тоненькая ручка, напоминающая стилус для карманного компьютера. Именно этот томик видел в руках деда Женя, когда заглянул вечером в библиотеку, услышав незнакомые голоса. Сан Саныч положил книжку на стол и торжественно произнес: «Смотрите, вот он, главный портал. Дверь из нашего мира в мир литературный и обратно. Чтобы пройти через него, нужно всего-навсего дотронуться до книги специальной ручкой-курсором, а затем назвать выбранное литературное произведение, имя автора, дату и место описываемых в книге событий». Вот тут Женька заинтересовался уже по полной программе. Даже рот раскрыл от удивления, а в его глазах загорелся яркий огонек восторга и любопытства. Когда дед начал объяснять, он подумал про себя: «Отличная вещь! Мне бы такую!» Но, услышав, что для того, чтобы пользоваться волшебной штуковиной, нужно разбираться в литературных произведениях, тут же осекся. Похоже, с его скудными знаниями книг с порталом ему не справиться. От таких мыслей мальчик чуть заметно покраснел. Ему стало немного стыдно и досадно. «Дед, дай посмотреть, а?» Все-таки не удержался от просьбы внук. «Интересно, как он внутри устроен? У него есть жесткий диск? Он на батарейках или аккумулятор от сети заряжается? А инструкция имеется?» «Извини, Женя», — отвечал дед. «Я обязательно расскажу тебе обо всем, но позже. Сейчас нам надо спешить. Дорога каждая минута». С этими словами Сан Саныч аккуратно раскрыл книжку, и перед глазами изумленных ребят возникло трехмерное изображение литературного мира. Что-то вроде живой карты. Когда дед подносил ручку-курсор к какой-либо ее части, она увеличивалась, разворачивалась, как бы всплывала над другими. А когда курсор отдалялся, то снова утопала, становясь частью карты. В центре литературного мира особенно ярко выделялась область с множеством выступающих разноцветных объектов. «А что вот тут в серединке?» – спросила Оля. «Это Букбург, столица литературного мира. Удивительно красивый город. Сюда приезжают персонажи и герои всех книжных миров. Встречаются по делам, ходят в театры и кино, сидят в ресторанах, одним словом, работают и отдыхают. Кроме того, именно тут находится здание совета, где и происходит собрание старейшин. Здесь решаются все важнейшие вопросы книжного мира». «Мы отправляемся туда?» Девочка с восхищением рассматривала улицы, площади и удивительные здания столицы. «Нет, Оленька. Точнее, здесь мы тоже обязательно побываем, но позднее. Сначала нам необходимо разобраться во всем и попытаться выяснить, что за странная плесень проникла в наш мир, откуда она взялась и как с ней бороться. Поэтому я думаю, что сейчас нам нужно посоветоваться с каким-нибудь знающим и умным представителем книжного мира, например, с великим сыщиком Шерлоком Холмсом. Да, скорее всего, он наилучшая кандидатура». Ребята и Сан Саныч склонились над книгой и не обратили внимания на то, что никем не замеченная Баська тихонько выбралась из-под стеллажа. Пока библиотекарь вел свой долгий и, с ее точки зрения, утомительный рассказ, она задремала, но стоило стульям задвигаться, тотчас проснулась, осторожно покинула укрытие и подкралась поближе, спрятавшись за массивным стулом деда. А Сан Саныч тем временем дотронулся до томика портала ручкой и произнес: «Артур Конан Дойл. Записки о Шерлоке Холмсе. 1887 год. Лондон. Бейкер-стрит. Дом мистера Холмса. Вперед!» В тот же миг на потертом кожаном переплете золотыми переливами заиграло название книги и имя автора. Обложка распахнулась, и со страниц заструился яркий синий свет, постепенно заполняя всю комнату. И вдруг яркая вспышка. Сан Саныч, Оля и Женя исчезли из библиотеки. Как только они пропали, свет моментально погас, а книга на столе с треском захлопнулась, роняя пылинки с пожелтевших от времени страниц.